Из своего опыта Соломатин вынес твердое убеждение: чем больше народу вовлечено в конфликт, тем проще манипулировать конфликтующими, не давая им достичь соглашения и компромисса. В этой связи первое, что нужно было сделать, известить мирно отдыхающего в Приморье начальника о срочном и очень ответственном задании, свалившемся на институт. Разумеется, Вячеслав Егорович не стал делать это лично. Зачем же демонстрировать всему миру свою заинтересованность? Но, так или иначе, начальник-академик про задание узнал и тут же кинулся звонить Прибылову, исполняющему начальственные обязанности. — Игорь Николаевич, я сегодня же вылетаю в Москву, — деловым тоном заявил он. — Соберите на завтра на 16 часов всех заместителей, пригласите... Тут он назвал несколько фамилий главных научных сотрудников. Создадим рабочую группу по подготовке документа. Я сам ее возглавлю. Прибылов чуть не поперхнулся от ярости. Откуда шеф узнал? А он-то так рассчитывал, пока начальник отдыхает, отправить документ за своей подписью. Конечно, он, Прибылов, не дурак. Насчет рабочей группы он тоже сразу допер. Ведь в чем смысл-то? Непосвященный не поймет сходу, а смысл в том, что научные работники, хорошо разбирающиеся в проблеме, документ, конечно, напишут, сделают его как конфеточку, подготовят сопроводительное письмо на бланке института, мол, направляю вам аналитический материал по проблеме с уважением И.О. начальника Прибылов. И человек, который этот документ получит, что подумает? Правильно. Он подумает, толковые ребята в этом институте работают, молодцы, вот, ребята, сукины дети, молодцы, а он, Прибылов, тот тоже. Поэтому нужно обязательно создавать рабочую группу и самому ее возглавить, то есть нужно собрать всех руководителей и ведущих ученых института и объявить, дескать, получили мы сложные и ответственные задания от нашего родного министерства, а оно, в свою очередь, от нашего же родного премьера. Посему приказываю. Хорошо все-таки, что ведомство военизировано. Создать рабочую группу в составе «Я, любимый», а дальше перечислить сотрудников того отдела или сектора, который вышеозначенной проблемой занимается, ну, еще пару-тройку маститых профессоров туда включить. Технология подготовки документа будет той же самой. Научные сотрудники от младшего до главного будут сидеть день и ночь и тереть мозги, потом сделают документ и принесут любимому. Любимый прочитает, даже сделает вид, что поправит документ. Поправлять Прибылов умел. Впрочем, начальник-академик тоже. Поправка заключалась в том, что на некоторых страницах абзацы менялись местами. Слово «такой» менялось в ряде случаев на слово «столь». Например, «такой резкий перелом» превращался в «столь резкий», а выражение «по сути» заменялось словосочетанием «по существу». Потом документ перепечатывает с учетом сделанных поправок, но самое главное даже не это. Самое главное... В сопроводительном письме будет написано «Направляю вам аналитический материал, подготовленный рабочей группой под руководством кандидата наук Прибылова. Вот, вот оно, зерно золотое». И большой босс, получивший этот документ, посмотрит на него и скажет «Умный человек этот Прибылов, и команду толковую собрал, и на работу их сумел мобилизовать, и сам, видно, в проблеме разбирается, что, собственно, и требовалось доказать, то есть устроить». Рабочую группу создали, и возглавил ее, разумеется, сам начальник-академик. Прибылов с таким положением вещей смиряться не желал. Он слишком долго сидел в замах и хотел уже, наконец, хоть немножко пожить в начальниках. И Прибылов отправился в министерство к своему знакомому, имеющему доступ в самый верхний кабинет. Поговорили о посторонних вещах. Племянник Прибылова в этом году заканчивал школу и хотел поступать в ведомственный вуз, посему заботливый дядюшка интересовался у своего высокопоставленного знакомого, началось ли уже оформление личных дел абитуриентов и можно ли начинать проходить медкомиссию. Под конец он тяжко вздохнул и покачал головой. «Ведь завалит наш шеф всю работу, вот ведь что обидно. Такие ребята толковые и грамотные в нашем институте работают, но разве под его руководством может что-нибудь получиться?» «Погоди-ка», — обеспокоился министерский чиновник, — «ты это о чем?» «Да, начальники наши. Понимаешь, он давно чуял, что такое задание могут нам спустить, поэтому быстренько оформил отпуск и уехал подальше. Он же знал, что не справится. Он ничего в этом вообще не понимает, обказать боится. Каждый раз, когда ему документ на отправку приносит, он его неделями держит. А знаешь почему? Потому что ни слова не понимает в том, что написано, и ужасно боится, что там что-нибудь не так. Так вот, он и в Приморье уехал именно сейчас, чтобы документ по Чечне не готовить. И нашелся же идиот, который ему сообщил, что задание пришло. Ты представляешь, каково ему? Он-то рассчитывал, что якобы ничего и знать не будет, а когда вернется, ему доложат, что, мол, было указание, подготовили документ, а ежели в документе что не так, так это без него делали, он не виноват, а с подчиненных взыщет. Удобно, правда? Ну вот, а теперь-то ему что делать? Раз сообщили уж, не прикроешь, что не знал. Сел в самолет, прилетел лично руководить, задание все-таки первостепенной важности для нашей страны, никуда не денешься. Рабочую группу создал под своим руководством, а сам валидал, сосет и с ужасом следующего утра ждет. Жалко человек, ведь не хотел он ввязываться в эту работу. Честно признается сам себе, что не тянет. И кто, интересно, такого подставил? — Почему подставил? — возразил чиновник. — Никто твоего начальника не подставлял. — Вполне естественно доложить руководителю о том, что его подразделение получило задание. Что ты видишь в этом закулисном?